Здесь кто-то есть. Решили поспать. Все-таки с момента выхода из ракеты у здания Высшего Совета прошло более 14 часов, а они не отдыхали и почти не ели. Подсвечивая фонарем, разложили на будочке управления снить, перекусили. Воды было мало, поэтому экономили, сделали по 2 глотка. Затем легли спать. Высокий обошел платформу, ворча что-то под нос, устроился прямо под козырьком на носу, положил под голову портфель и затих. Вось тоже лег на железный настил платформы, чувствуя неловкость, будто все приключения случились с ним не наяву, и пещеры Марса ему просто грезятся. Проплыло перед глазами нежное и печальное лицо Аэлиты, заплаканное лицо Ихошки, веселое лицо красноармейца Гусева, знающего, для чего он живет на свете. Прошли мимо толпы солдат-марсиан, за ними закованные в блистающие латы могоцитлы показались и пропали жуткие железные кони. Последним пришел Тускуб и погрозил жезлом. Вось дернулся, но не проснулся. Сон его был неглубок и неспокоен. Если бы не усталость, он вряд ли уснул бы вообще. Разбудил его металлический лязг. «Что?» — вскинулся он, пытаясь нащупать маузер. Неподалеку вспыхнул луч света, лизнул потолок тоннеля. «Вставайте, Мстислав Сергеевич!» — раздался голос попутчика. «Надо идти. Тут недалеко, километрах в 10, какие-то большие пустоты. Наверное, залы с оборудованием. Повезет, так найдем другой транспорт». Лось с трудом поднялся, чувствуя ломоту в суставах, протер глаза, подошел к краю платформы. «Откуда вы знаете о залах?» «Я не знаю, чую. Прыгайте». Лось помассировал занывшую, отлежал шею, размял кисти рук. Взял мешок с остатками провизии и оружием, спрыгнул на пол тоннеля. Двинулись в путь, изредка включая фонарь, луч которого тускнел на глазах. Можно было бы и не включать его, но боялись колодцев и ям. Тоннель раздвоился. Но желоба, по которым катились тележка, свернули в правый ход, поэтому пошли туда. Наткнулись на целое кладбище скелетов в истлевших одеждах. По-видимому, здесь произошел бой марсиан. С марсианами же, так как все скелеты были маленькие, почти детские. Лось перешагивал их с опаской и брезгливостью. Высокий шагал смелее, треща костями. Нагнулся, поднял что-то с пола, повертел в пальцах. Любопытно. Лось подошел. В руке попутчик держал маленькую статуэтку из тяжелого голубоватого материала. Голый человечек восседал, сложив под себя ноги, опираясь руками на колени. У него было широкоуслое лицо, клювообразный нос и припухлость в виде стрекозиного глаза посреди лба. «Вам знаком этот божок?» «Хао», — сказал Лось. «Он был почитаем марсианами еще до могоцитлов». «Любопытно», — повторил Высокий в задумчивости. «Значит, могоцитлы не первые пришельцы на Марсе. Здесь побывали и другие гости. Что ж, я на верном пути». Он снова зашагал вперед, не обращая внимания на хруст костей под ногами. Выбрались в небольшую пещеру с 2 выпуклыми серебристо-матовыми зеркалами в потолке и в полу, друг над другом. Люки. Высокий попытался открыть выпуклость, и ему это удалось. В нос ударил сладкий дурманящий запах. Закружилась голова. По телу пробежали иголочки боли. Черт. Высокий отшатнулся. Захлопнул люк. Вот сволочи, там газ. Какой газ? Не понял инженер. «Коллоидная форма окиси углерода. 2-3 вдоха, и вы на небесах. Похоже, мы действительно приблизились к подземным владениям этой самой царицы. Магр? Пойдем, теперь осторожнее, тише. Я чую, что впереди шевелится что-то живое. Пауки? Нет, у пауков иной пси-спектр. Это люди». Лось хотел было поинтересоваться, что такое пси-спектр, но попутчик уже двинулся вперед. Прошли ряд углублений, состоящие в них черной водой. Углубления походили на следы какого-то гигантского зверя. так как шли двумя смещенными относительно друг друга рядами. Лось передернул плечами, показалось, кто-то смотрит в спину, догнал попутчика. «Может, скажете, кто вы в самом деле и что ищете?» Высокий покосился на него, продолжая размеренно шагать. «Меньше знаешь, лучше спишь, Мстислав Сергеевич. В вашем языке нет понятий и терминов, необходимых для нашего объяснения. Вы не из Петрограда и не белый офицер, да? Я бывший униформер и вообще не из этой галактики», — усмехнулся Высокий. «Точнее, родился я на Земле, но не на той, где живете вы, а в другом инварианте дендроконтиниума, то есть в другой метавселенной. Там почти все то же самое, что и у вас, но есть некоторые различия, превращавшие наш инвариант в, ну скажем так, в параллельный мир». «Вы шутите?» — с надеждой и сомнением произнес лось. «Ничуть. Вы спросили, я ответил. Не забивайте себе голову ненужной информацией. Ваша проблема от этого не упростится». Несколько минут шли молча. Потом лось спросил. «А ваша проблема в чем? Зачем вы полетели со мной на Марс, если вы все знаете и обладаете такими вещами?» — кивок на портфель. «То почему сразу не оказались на Марсе?» «Так получилось», — с заминкой ответил Высокий. «Мне пришлось покидать мое временное жилище так быстро, что я не успел взять с собой необходимый квест». «Что?» «Комплект для выживания в экстремальных условиях. Хорошо, хоть Зак удалось добыть». «А как вы оказались на Земле?» «Они заблокировали выходы на трансгресс. Пришлось использовать квантовую линию ствола». «Кто они?» «Тише!» Поднял руку Высокий, останавливаясь, включил фонарь. Лось прислушался. Тишина в тоннеле стояла такая, что пробеги по стене муха стало бы слышно. Однако никто по стенам не бегал. Поток воздуха был слабым, хотя и чувствовался, и тем не менее лосю показалось, что он слышит тихие-тихие на грани слуха вздохи. «Мы почти у цели», — понизил голос Высокий. «Еще километра два, и выйдем к большим пустотам. Будьте осторожнее, постарайтесь не шуметь. Нас отсюда никто не ждет. Есть шанс появиться внезапно». «Вы думаете, там марсиане?» «Может быть, и марсиане, или мелкие обитатели пещер, стерегущие». Лось подождал продолжения. «Что? Увидим», — уклонился от ответа попутчик. Снова двинулись в путь, насторожив зрение и слух. На попадавшиеся по пути ниши и следы былого присутствия людей не обращали внимания. Наконец впереди забрезжил слабый свет. Обозначился выход в освещенное подземелье, обещанное Высоким. Почему оно было освещено, стало ясно чуть позже, когда путешественники приблизились к огромному залу в недрах Марса. Зал оказался естественного происхождения. С его сводчатого бугристого потолка свешивались сосульки сталактитов, сверкая в лучах прожекторов, а стены все в рытвинах, порах и буграх отсвечивали кристаллами драгоценных камней и минералов. Кое-где стены были обработаны, превращены в гладкое панно, на которых сверкали золотые надписи или висели какие-то предметы, возможно, ритуального предназначения. Центральная часть пещеры также была выровнена, и в центре идеального круга стояла решетчатая металлическая платформа, на которую опиралась толстая металлическая труба с четырьмя пилонами, верхняя часть которой исчезала в дыре в потолке. Лось не сразу понял предназначение трубы, зато сообразил Высокий. «Святой веер, еще одна ракета». Лось скептически качнул головой, всмотрелся, и его пробрала дрожь. Труба действительно была ракетой, точно такой же, какую они встречали в шахте в начале пути. Только та стояла одиноко, то ли брошенная, то ли законсервированная, а вокруг этой кипела жизнь. Среди механизмов, мостиков, платформ, будочек и машин сновали марсиане в сером, и было их не меньше 300. Охраняли же эту стартовую площадку марсиане в зелено-желтой униформе. Это были цвета Тускубова воинства, цвета правительственных войск. «Тускуб здесь», — прошептал лось. Высокий оглянулся, прижал палец к губам. «Приготовьтесь, Мстислав Сергеевич, будем брать языка». «Вы с ума сошли?» — очнулся инженер. «Их здесь тысячи. Положим, не больше 300. Однако, во-первых, это хилые марсиане, а не могоциклы. Во-вторых, мы нападем внезапно, что усилит эффект. А в-третьих, они-то уж должны знать, где находится наша принцесса. Итак, вперед». Лось снова почувствовал раздражающую душу превосходства спутника. Его хитрое подначивание, возразить на которое означало признаться в своей слабости и трусости. И все-таки начинать войну не хотелось. Пока еще существовал крохотный, но не исчезающий, малый шанс на мирные переговоры. «Что они делают?» — кивнулось на марсианский муравейник в центре зала. Тоннель с желобами вывел их в дальний конец пещеры. К горе обрушившихся с потолка камней, и отсюда было удобно наблюдать за деятельностью солдат. Похоже, они пытаются восстановить механизм запуска. Зачем? Наверное, чтобы пустить ракету на головы своих врагов. Тускуба, очевидно, загнали в горы, и он решил убедить своего оппонента Хусана иным способом. Правда, если эта громадина взлетит и взорвется, боюсь, произойдет катастрофа. Почему? Мой анализатор уверяет, что изнутри этого монстра весьма приличная ядерная бомба с тротиловым эквивалентом в 100 миллионов тонн. Я не совсем понимаю. Поверьте на слово, Мстислав Сергеевич, этих парней надо остановить, они не ведают, что творят. Вы подумали, решили? Лось унял бешено заработавшее сердце, источник всех его драм, сжал губы. Подумал, я пойду первым, один, попробую встретиться с Тускубом и убедить его отказаться от своих планов. Высокий скривил губы. Он вас не послушается. Обычно припертые к стенке диктаторы используют любую возможность, чтобы отомстить врагу, невзирая ни на что. Тускуб такой же. Но я вас понимаю, в его руках ваша девушка, и вы хотите, она его дочь. Тем более, удобнее всего было бы разговаривать с ним с позиции силы. Когда мы захватим пусковую установку, он пойдет на любые уступки. «Нет», — твердо заявил лось, — «я хочу предупредить его. Он не глупый человек, должен понять». Высокий пожевал губами, думая о своем, поднес глазам бинокль. С минуты разглядывал суету марсиан в центре зала, опустил бинокль. «Вы романтик и гуманист, Мстислав Сергеевич. Именно романтики и гуманисты гибнут во всех конфликтах первыми, причем во всех инвариантах древа. Это статистика, а я хочу жить и выполнить свою миссию, цена которой очень большая власть. Хотя вам этого не понять, тем не менее сделаем по-вашему. Идите ищите Тускуба, попытайтесь его убедить в благости ваших намерений, но обо мне ни слова». Лось кивнул. «Я буду наблюдать за ходом событий», — продолжал Высокий, — «и оставляю за собой право вмешаться в нужный момент, если ваши переговоры зайдут в тупик. Хорошо бы мне самому поговорить с Тускубом. Судя по всему, он самый информированный среди марсиан и должен знать, где упал посох бога Хао». Лось снова кивнул. «Я спрошу. Он вам не скажет, но идите и действуйте сразу, не дожидаясь, пока вас убьют». В глазах Высокого просияла странная искра сожаления, будто он уже попрощался с попутчиком. Но лось тут же забыл об этом, поправив мешок за плечами, сдвинув ближе к левому локтю кобуру Маузера, он выпрямился и, не оглядываясь, зашагал вниз, к центру пещеры. Тонкий, нежный голос позвал его, голос Аэлиты, голос любви и надежды.